Они все еще сидели, рассуждая о великой милости Божьей, проявленной к людям в Иисусе Христе. «Роза, расскажи нам, как у тебя получается всегда радоваться, хотя тебе досталась такая трудная доля?» — попросила женщина, сидевшая рядом со слепой. Когда Господь забрал Яшу, мое сердце было упрямым и гордым, вздохнула Роза. Я обещала Яше, что буду искать Христа, но не могла перебороть себя, не могла смириться и поверить, что Бог любит нас. В тот момент, когда Бог забрал моего мужа, мне казалось, что я еще раз ослепла. И тогда Андрюша помог мне. Слепая нащупала руку сына. Он каждый день говорил, что его папа пошел на небо и живет там с Иисусом. Однажды ночью на меня напал сильный страх от сознания, что Яша на небе, и я никогда не приду туда. Дядя Коля говорил мне, что у того, кто долго противится Богу, сердце ожесточается, и он может никогда не покаяться. Я переживала об этом, но искать Бога не хотела. В ту ночь меня осенила мысль, что я никогда не подумала бы о Боге, о спасении, о небе, если бы Яша был со мной. Конечно, Яков был моим кумиром, поэтому Бог вынужден был забрать его у меня. С тех пор я стала серьезно думать о Боге. Сначала только из-за Яши, желая быть с ним после смерти, не сразу все стало у меня хорошо, не сразу я стала радоваться. Долго еще Господь учил меня, потому что я хотела достичь праведности собственными усилиями. Иногда я приходила в отчаяние, не видя никакой пользы от своих стараний. Я принимала благие решения, но снова и снова грешила, снова впадала в разные искушения. Я готова была все бросить и больше не искать Бога, но Он озарил душу мою светом и сказал мне через Сына, что я иду не тем путем. Только в Иисусе Христе залог победы, только в Его праведности мое спасение. Я вдруг увидела свою греховность и поняла, как долготерпелив ко мне Бог. Поняла, что ни с чем и нигде невозможно найти истинное счастье. Оно только в Боге. Господь не хочет, чтобы мы сами исправляли свои грехи, латали свои лохмотья. Он хочет сам исцелить нас и дать нам новое сердце. Роза выпрямилась. Светлая радость сияла на ее лице. «А теперь я жду того часа, когда увижу моего Господа своими глазами. Это будет великий день для меня. Тогда уже ничто не разлучит нас». Только когда наше «я» умирает, в сердце освобождается место для Бога, и Он творит с нами чудо. Господь, моя надежда, счастье, радость и покой, дивной милости безбрежной льется твой поток живой. You give us.